Скрывать факт знакомства с Мишей было бы глупо. Все женщины, приходившие к Ларкину на прием, видели Павла. Если их разыскали, то отпираться бессмысленно. — Это чушь, — сказал он, тщательно взвешивая каждое слово. — Я действительно знаком с психотерапевтом Ларкиным, но не настолько близко, чтобы давать ему повод убивать себя, и потом я не давал ему своего адреса. И вряд ли он мог узнать его каким бы то ни было способом. Он ведь даже фамилии моей не знает. Вот, видите, значит, ваш адрес ему кто-то дал. Кто-то, кто знает вашу фамилию, адрес, а также то, что вы вернулись в Москву и должны ровно в 12 дня выйти из квартиры. Наемник не ждал вас, Павел Дмитриевич. Он вошел в подъезд без 5:12. Вы все еще сомневаетесь? Он не сомневался. Но разве мог он признаться, что между ним и генералом Минаевым существует тайна, из-за которой Павел стал для него опасен? — Вы меня не убедили. Я не вижу, зачем Минаеву убирать меня. Он приложил столько усилий к тому, чтобы вытащить меня из Самары, целым и невредимым. Вам ли этого не знать? Тут он позволил себе чуть-чуть усмехнуться. Он столько сделал для того, чтобы я уцелел. — Хорошо, допустим. — А Рита? — Что Рита? — вздрогнула от неожиданности. — Маргарита Дугинец тоже входила в вашу группу? — Я не понимаю, о чем вы. Рита просто была моей невестой. Сердце забухало в груди, как кузнечный молот. Почему она спросила об этом? Что ей известно? Одно не исключает другого. Она могла быть вашей невестой и одновременно вашей помощницей. — Да не было у меня никаких помощников, — раздраженно сказал Павел. — Что вы себе напридумывали, ей-богу? — Да. Ее голос донес как будто откуда-то издалека. Суляк сообразил, что у него резко подскочило давление, и заложило уши. — Тогда послушайте историю, которую я вам расскажу. Вы ее не знаете, совсем не знаете, поэтому вам будет интересно. Сейчас она начнет говорить о Булатникове и группе Малькова. Наверняка нахваталась обрывочной информации и теперь будет пытаться склеить из нее более или менее гладкую историю, в которой концы с концами не сойдутся. Ну ладно, пусть рассказывает. Павел за это время немного придет в себя. Генерал Минаев всегда ненавидел своего начальника и старшего товарища Булатникова. Терпеть он его не мог. Готов был на стенку лезть от ненависти и злобы. Минаев завидовал ему, потому что не понимал, откуда у Булатникова такая власть и такие деньги, и поставил перед собой задачу выяснить это. Ну как, Павел Дмитриевич, интересно? Павел поднял на нее растерянный взгляд. Она говорила совсем не о том, и она говорила вещи, которых он действительно не знал. — Продолжайте, — сдержанно ответил он, стараясь не выказать любопытства. Антон Андреевич, пользуясь разными запрещенными приемами, узнал, что у Булатникова есть вы, Павел Суляк, а у вас группа. Но кто эти люди и сколько их, он так и не смог узнать, хотя очень старался. Зато он понял, как действует ваша группа, какие приемы работы применяет, и сообразил, что это золотое дно. Группу он решил прибрать к рукам. И что же он сделал в первую очередь, как вы думаете? Нет... — быстро ответил Павел. — Этого не может быть, я вам не верю. — Ну почему же? — Судя по вашему быстрому ответу, вы сами догадались, что сделал ваш нынешний покровитель, генерал Минаев. Он организовал убийство Булатникова. Это он, а вовсе не Мальков, был инициатором убийства. Это он подсунул людям Малькову информацию, которая заставила их забеспокоиться и быстренько покончить с генералом, который так много им помогал, а стал быть, так много о них знает. Но в этот период была допущена небольшая ошибка, и кто-то из великолепной семерки Малькова узнал о причастности генерала Минаева к убийству своего начальника, друга и учителя. А через некоторое время, после гибели Булатникова, вы, Павел Дмитриевич, почуяв явственный запах жареного, предпочли укрыться в зоне. И гениальный план Антона Андреевича застопорился. Минаев, видите ли, очень рассчитывал на то, что вы возгоритесь огнем благородного мщения, ну или, по крайней мере, захотите выяснить правду о смерти своего руководителя Булатникова и будете задействовать для этого вашу группу. Приглядывая за вами, Антон Андреевич рассчитывал всех их выявить, а вы, Павел Дмитрич, надежд не оправдали, мстить и выяснять правду не кинулись, а проявили разумную осторожность и спрятались.